Но, конечно, прежде чем принять необходимые меры, мы сняли точные копии. Он умолк, чтобы перевести дух, и с досадой подумал, что говорит слишком взволнованно и настойчиво. Так ведь можно оттолкнуть вместо того, чтобы увлечь. Брановский смотрел на него с любопытством. «Ну, хорошо. Они присылали нам инструкции. Какой, собственно, вывод вы пытаетесь из этого сделать?» «А вот какой. По их мнению, мы способны понять, что они нам пишут. Неужели они настолько глупы, что стали бы отправлять нам послания, иногда довольно длинные, если бы считали, что мы их не поймем? Без их чертежей мы ничего не смогли бы сделать. Если же они были уверены, что мы поймем, значит, они считают, что существа вроде нас, с технической культурой примерно их уровня, но это они каким-то образом установить сумели, еще одно подтверждение моей точки зрения, должны находиться примерно на той же ступени умственного развития, что и они, и без труда разберутся в их символах. С тем же успехом это можно считать доказательством их наивности», — спокойно возразил Брановский. «То есть, по-вашему, они полагают, будто возможен всего один устный и письменный язык, и что разумные обитатели другой вселенной говорят и пишут так же, как они сами? Согласитесь, это уж слишком». «Предположим даже, что вы правы», — сказал Брановский. «Но что вы, собственно, хотите от меня? Я видел пару символов, и думаю, в мире не найдется археолога или филолога, который бы их не видел. Я не понимаю, что я мог бы сделать. Думаю, и все остальные сказали бы то же. За 20 с лишним лет дело не сдвинулось с места. Потому что все эти 20 лет никто всерьез и не пытался что-нибудь сделать», — горячо возразил Ламонт. «Управление насосными станциями вовсе не хочет, чтобы символы были прочитаны». «Но отчего? А вдруг прямое общение с парой людьми неопровержимо докажет, что их развитие выше? Вот тогда уже не удастся скрыть, что создатели насоса лишь номинальные его творцы, а это непереносимо для их самомнения. И таким образом», — Ламон старался говорить без злости, но это ему не удавалось, — «Хеллем утратит право называться отцом электронного насоса». «Ну хорошо. Предположим, символами захотели бы заняться всерьез. Что это дало бы? Ведь хотеть еще не значит мочь. Можно было бы заручиться сотрудничеством пары людей. Можно было бы написать в паравселенную. Этого даже не пытались сделать, хотя ничего невозможного тут нет. Можно было бы подложить письмо на железной фольге под крупинку вольфрама». «Вот как? Они что же, по-прежнему высматривают вольфрам, хотя насос уже действует?» «Нет, но они заметят вольфрам и сообразят, что мы стараемся привлечь их внимание. И вообще, можно изготовить фольгу из вольфрама и написать прямо на ней. Если они заберут наше послание и хоть что-то поймут, то ответят, используя свои новые знания. Например, составят сравнительную таблицу своих слов и наших, или используют наши слова в окружении своих. Это будет обмен. Они нам, мы им, они нам, и так далее». «Причем львиную долю работы выполнят они», — добавил Брановский. «Вот именно». Брановский покачал головой. «Ну и что тут интересного? Меня, во всяком случае, это не прельщает». Ламонт испепелил его гневным взглядом. «А почему? Или, по-вашему, вам будет мало чести? Славы вам не хватит. Вы что, такой уж специалист в вопросах славы? Да какую, собственно, славу принесли вам эти этрусские надписи, черт побери? Ну, утерли вы нос пятерым другим специалистам или даже шестерым. Вот для них одних во всем мире вы победители, авторитеты, они вас ненавидят. А еще что? Ну, читаете вы лекции перед полусотней слушателей, которые на другой день уже не помнят вашей фамилии, и вас это прельщает? Не впадайте в мелодраму. Ладно, не буду. И найду кого-нибудь другого. Времени уйдет больше, но, как вы совершенно правильно заметили, львиную долю работы выполнит пара людей. В конце концов, я и сам справлюсь». «Вам это официально поручено?» «Нет, не поручено. Ну и что? Или это для вас еще одна причина держаться в сторонке? Блюдете академическую этику? Так нет же правил, запрещающих заниматься переводом. И почему я не имею права положить кусочек вольфрама на свой письменный стол?»